Самосознание Моцарта заметно проявлялось уже в раннем детстве, о чем можно заключить из свидетельства очевидцев его первого выступления при императорском дворе в Вене в среду 13 октября 1762 года. Там написано: «Уже тогда он проявлял такую черту характера, которая осталась у него навсегда, а именно – пренебрежение к похвале взрослых и определенная антипатия к ним, если они не были знатоками музыки. Так случилось и тогда у императора Франца. Когда он сел к роялю, чтобы сыграть концерт, и император стоял возле него, Моцарт сказал: «Господина Вагензейля нет здесь». Он понимает. Вагензейль подошел к нему, и маленький виртуоз сказал: «Я буду играть ваш концерт, вы будете переворачивать мне». Позже в Моцарте благородство духа стало восставать против благородства рождения, несомненно, под влиянием политических событий в Англии, Франции и Америке, как при известном разрыве с архиепископом Коллоредо в 1781 году, которого он возненавидел до бешенства и которого обычно называл Архилиммель. Когда однажды во время одной из бурных перепалок архиепископ назвал его паршивцем, бродягой, несчастным мальчишкой, Моцарт бросил графу Арко, выдворившего его известным пресловутым пинком с княжеской службы, с чувством собственного достоинства, в лицо: «Если я вижу, что меня не уважают и презирают, я становлюсь гордым, как павиан». Еще яснее он высказал свое мнение о неприкосновенности чести и о благородстве убеждений человека спустя неделю после этого события в письме своему отцу от 20 июня 1781 года. «Сердце облагораживает человека, и если я не граф, то у меня может быть больше чести в душе, чем у какого-нибудь графа. Дворовый или слуга, или граф, если только оскорбит меня, то он негодяй». Чтобы изжить свою чувствительность и не реагировать так страстно, Моцарт использовал свое пристрастие к огромному богатству языка. Достаточно вспомнить знаменитые письма к сестренке, кузине в Аугсбург. При попытке некоторых литераторов современности развенчать Моцарта, которого почитали в прошлом столетии чуть ли не полубогом, и на основе его эксцентричного стиля письма признавали в нем инфантильного неврастенника, существенные психологические связи вообще не принимались в расчет. Как показал Возер Гезли в своей интересной статье, для Моцарта язык был ничем другим, кроме как инструментом, на котором он играл. Его радовало звучание языка, ритм, формальная многозначность различных вариаций предложений и сочетаний слов, причем содержание предложений было для него почти безразлично. Так как и в музыке часто нельзя понять связи с определенной целью. Исходя из этого, его собственный эпистолярный стиль не представляет собой ничего другого, кроме продолжения непрерывной творческой деятельности мозга. На страницах его писем подобным же образом можно распознать те же музыкальные структуры, что и в его партитурах. Если эпистолярный стиль Моцарта отличается особым пристрастием к грубым выражениям, то это следует рассматривать с точки зрения традиции его земляков с баварско-зальцбургской равнины, которые и сегодня не обходятся без крепкого и меткого словца, особенно раздражаясь или радуясь. От отца, который был необыкновенно образованным, незаурядным музыкантом со строгими моральными правилами, молодой Моцарт получил беспримерное в истории музыки духовное образование. Андреас Шахтнер придворный трубач из Зальцбурга и верный друг семьи, описывает пятилетнего Моцарта как нежного, избалованного и чрезвычайно любвеобильного ребенка, имевшего ярко выраженную склонность к счету и цифровым комбинациям. Для мальчика в возрасте 3-4 лет не было более прекрасной игры, чем занятие музыкой. Поэтому совершенно естественно, что отец уже в первые годы жизни сына занимался с ним музыкой, тем более что он уже доказал свои музыкально-педагогические способности благодаря школе скрипичной игры. В нотной тетради, которую маленький Моцарт получил в подарок от отца в день своих именин 31 октября 1762 года, так же, как и его сестра Наннерль 1759 год, были уже первые замечания, как, например, эту пьесу «Скерцо Георга Кристофа Вагензейля» Вольфганг выучил 24 января 1761 года, за 3 дня до своего пятилетия, ночью с 9 часов до половины 10. Между февралем и апрелем 1761 года появились первые два ранних сочинения маленького Моцарта «Анданте» и «Аллегро», которые записал его отец и приписал к ним. Сочинение Вольфгангерля в первые 3 месяца после пятилетия. Без сомнения, эти первые попытки маленького Вольфгангерля играть и сочинять походили более на игру, чем на занятия. Кроме того, воспитание Леопольда не было строгой обязанностью, оно более было отмечено любовью, чтобы не сказать обожествлением сына, что объясняет и безграничную ответную любовь ребенка. Все знают высказывание маленького Вольфганга: «После Бога следует папа». Вероятно, слишком строгое воспитание было бы и немыслимо для такого чувствительного и крайне сентиментального ребенка, каким он был по описанию современников. Так уже упомянутый придворный трубач Андреас Шахтнер в письме от 24 апреля 1792 года к сестре Моцарта, отвечая на ее вопросы о детстве Вольфганга, вспоминает о вашем первом вопросе. Какие любимые игры были у вашего покойного брата в детстве, кроме занятия музыкой? На этот вопрос нельзя ответить, потому что как только он начал увлекаться музыкой, все его чувства для всех остальных занятий все равно что умерли. До этого времени, прежде чем он начал заниматься музыкой, он так увлекался любым ребячеством, в котором чувствовалась хотя бы небольшая остроумная шутка, что мог забыть поесть и попить, и обо всем остальном. Почти до 10 лет у него был непреодолимый страх перед трубой. Если перед ним только лишь держали трубу, для него это было точно так же, если бы ему к сердцу приставили заряженный пистолет. Папа хотел избавить его от этого детского страха и велел мне однажды, несмотря на его сопротивление, дуть в трубу прямо перед ним. Но, боже мой, лучше бы я не соглашался на это. Едва Вольфгангер услышал оглушительные звуки, он побледнел и стал опускаться на пол, и если бы я продолжал дальше, у него, конечно, начались бы судороги. Отца часто упрекали в том, что он продолжительными концертными поездками по Европе подвергал ребенка большим физическим и психическим нагрузкам. Но это были образовательные поездки во все важнейшие культурные центры того времени, которые ребенка из маленького городка Зальцбурга с его мелкобуржуазными отношениями, с культурой, приходившей уже в упадок, превратили в европейца Моцарта. Но за это развитие Моцарт должен был дорого заплатить. Во время этих путешествий он часто болел, и болезни эти имели большое значение для его дальнейшей судьбы. так как для дискуссии о причинах смерти Моцарта особенно важно по возможности точное обсуждение его истории болезни, данные, полученные из имеющихся документов, должны быть рассмотрены более детально. При этом, конечно, письмам Леопольда Моцарта придается самое большое значение. В конце его 6-го года жизни сообщается о 4 болезнях, тесно связанных друг с другом. После первой поездки в Мюнхен, предпринятой Леопольдом вместе со своими 2 вундеркиндами 12 января 1762 года, где Наннерль и Вольфганг выступали перед баварским курфюрстом Максимилианом III Иосифом, 18 сентября семья уехала в Вену. Там они должны были пробыть до 5 января 1763 года. Их путь пролегал через Пассау, откуда они 26 сентября по Дунаю доехали до Линца. Но лишь 4 октября они смогли продолжить свою поездку, так как по дороге Вольфганг заболел катаром, о чем Леопольд написал своему другу в Зальцбурге Лоренцу Хагенауэру. Во время путешествия все время был дождь и ветер. У Вольфгангерля уже в Линце был катар. Но, несмотря на общий беспорядок, ранний подъем, нерегулярное питание, ветер и дождь, он все же, слава Богу, поправился. Но, к сожалению, дело не закончилось упомянутым катаром. По прибытии в Вену 6 октября, уже спустя несколько дней, началась целая серия приглашений в знатные дома, где Вольфганг должен был концертировать вместе со своей сестрой. Вначале их пригласил граф Томас Коллальто, дворец которого Амгов 13 стоит еще и сегодня. Уже 13 октября во дворце Шонбрун они были представлены Марии Терезии и императору Францу I в присутствии композитора Вагензейля. Когда 21 октября семья Моцарта снова была приглашена во дворец Шонбрун, Вольфганг заболел довольно серьезно. Об этом Леопольд Моцарт пишет Лоренцу Хагенауэру 30 октября. «Счастье истекло, как часто разбивается кувшин с уксусом». Сноска. «Glück und Glas, wie leicht bricht das». Пословица «Счастье, как и стекло, легко разбивается». Здесь изменение в соответствии со значением слова «уксус». «Иссиг», «иссиг верден» окончится неудачей. Конец сноски. «Я почти так подумал, когда мы 14 дней подряд были слишком счастливы, и Бог послал нам маленький крест, и мы были благодарны Ему за Его бесконечную доброту. Все обошлось, так что 21 вечером в 7 часов мы снова были у Ее императорского высочества. Но наш Воферль был уже не такой, как обычно, и прежде чем мы туда поехали, он так же, как и перед сном, пожаловался на ноги и зад. Когда он лежал в постели, я обследовал те места, где чувствовалась боль. Я обнаружил какие-то пятна величиной в крейцер, которые были очень красными и немного вздутыми. При прикосновении они причиняли ему боль. Они были на обеих ногах, на локтях и несколько на ягодицах, но немного. У него был жар, и мы дали ему смеси более чем сомнительных субстанций животного и растительного происхождения. Он спал очень беспокойно. В следующую пятницу мы повторили порошки рано утром и вечером, но увидели, что пятна стали больше. Они действительно расплылись, но их стало меньше. Мы должны были послать ко всем господам, куда были приглашены уже на 8 дней вперед, и день за днем отказывались. Мы продолжали давать смеси, и в воскресенье он, наконец, вспотел, чего мы так хотели, затем жар постепенно стал спадать. Я встретился с Н, врачом графини фон Зинцендорф, который в это время здесь не было, и рассказал ему обо всех обстоятельствах. Он сейчас же пошел со мной. Он одобрил наши средства и сказал, что это один из видов сыпи при скарлатине. Он прописал микстуру, ее рецепт прилагается, велел ему ничего не давать, кроме супов или бинат, как мы раньше и делали. Иногда протертую ячменную кашу, иногда чай из белокопытника. Влив туда немного молока перед сном, мы давали ему маленький стаканчик молока с толчеными зернами мелаун и совсем немножко макового семени. Слава Богу, теперь все в порядке, и мы надеемся, что послезавтра, в день своих именин, он сможет в первый раз встать. В это же время у него из-за коренного зуба появился флюс на левой щеке. Господа настолько проявили милость к нам, что ежедневно справлялись о здоровье мальчика, рекомендовали ему на всякий случай врача, его зовут доктор Бернгард. Невозможно было оказывать больше внимания, чем он это делал. Этот случай не очень дорого обошелся мне, всего в 50 дукатов. И, наконец, я благодарю Бога, что все обошлось. Эта сыпь от скарлатины у детей здесь очень распространена и опасна. Надеюсь, что Воферль уже здесь акклиматизировался, потому что только изменение воздуха было основной причиной. Эти письменные подробности, даже если они иногда показались скучными и излишними, служат для врача неоценимым источником для того, чтобы поставить диагноз посмертно.